пока так летят. Приходи скорей в мой дом. Приходи, я буду рад. Во дворе белым бело. Как всегда мне одиноко. И в окне моем темно. Красное далёко.